Мне не раз приходилось видеть, каких трудов стоит каждый шаг водолазу, калеке в чужой стране. Отныне мы сможем проплывать милю за милей над неизведанным миром, свободные, ничем не связанные, чувствуя себя, как рыба в воде. Я совершал всевозможные маневры, петлял, кувыркался, крутил сальто. Вот я встал вверх ногами, опираясь на один палец, и расхохотался сам. Странно прозвучал этот смех под водой, и, чтобы я не выдумывал, воздух поступал ровно и бесперебойно. Я парил в пространстве, словно перестал существовать закон тяготения. Совсем не двигая руками, я мог развить скорость до 2 узлов. Вот я иду прямо вверх, обгоняя собственные пузыри, а вот опять спускаюсь на глубину 60 футов. Мы часто бывали на этой глубине и без дыхательных аппаратов, но не знали, что ожидает нас ниже этого рубежа. Каких глубин сможем мы достичь с помощью чудесного аппарата? Прошло уже 15 минут, как я покинул берег маленького залива. Регулятор продолжал неутомимо шепелявить что-то, запас воздуха позволял мне оставаться под водой около часа. Я решил не подниматься, пока не озябну. Меня привлекали расщелины, которые до сих пор дразнили нас своей недоступностью. Я проник в темный тесный туннель, касаясь грудью грунта, воздушные баллоны стукались с легким звоном о свод. В таких случаях человеком владеет двойственное чувство. С одной стороны, его манит загадка, с другой стороны, он помнит о том, что наделен здравым смыслом, который способен сохранить ему жизнь, если им не пренебрегать. Меня прижимало к своду тоннеля. Израсходовав треть запасенного воздуха, я несколько потерял в весе. Разум подсказал мне, что мое безрассудство может привести к повреждению дыхательных трубок. Я повернул и поплыл на спине обратно. Весь свод грота был усеян омарами на тонких ножках, напоминавшими огромных мух. Их головы и усы были обращены в сторону входа. Я старался дышать осторожно, чтобы не задеть их грудью. Омары. Гомарус гамариус. Одни из самых крупных морских раков, обычная длина до 40-50 сантиметров и вес 4,5-6 килограммов. Могут достигать 65 сантиметров и веса 11 килограммов. Обитают у берегов северной части Атлантического океана. Там наверху живущая впроголодь оккупированная Франция. Подумав о сотнях калорий, которые ныряльщик теряет в воде, я облюбовал себе пару омаров, фунт весом, и, осторожно остерегая шипов, снял их со свода. Затем выбрался из грота и пошел со своей добычей к поверхности. Неотступно следившая за моими пузырями Симона нырнула мне навстречу. Я вручил ей омаров и отправился за новой порцией, а она вернулась на поверхность. Симона вынырнула около камня, на котором сидел, уставившись на поплывок своей удочки, оцепеневший провансалец. Он увидел, как из воды появилась светловолосая женщина, держа в каждой руке по извивающемуся омару. Она положила их на камень и обратилась к нему. «Будьте добры, постерегите их для меня». Рыболов выронил из рук удочку. Симона ныряла еще 5 раз, принимая от меня омаров и складывая их на камни. Рыболов не мог видеть меня. Наконец Симона подплыла к нему со своим уловом. «Прошу вас, оставьте одного себе, мсье. Их очень легко собирать, нужно только делать, как я». Уплетая мою добычу, Таею Дюма дотошно расспрашивали меня обо всех подробностях. Мы строили бесчисленные планы применения акваланга. Тае произвел расчет прямо на скатерти и торжественно объявил, что каждый ярд нашего продвижения вглубь моря открывает человеку еще 300 тысяч кубических километров жизненного пространства. Наша троица давно знала друг друга, вот уже много лет мы ныряли вместе, наш новый ключ к неизведанному миру сулил чудеса. Мы вспомнили, с чего начинали. Нашим первым вспомогательным приспособлением были подводные очки, которые давным-давно известны в Японии и Полинезии. В XVI веке ими пользовались добытчики кораллов на Средиземном море. За последние 50 лет их открывали заново не менее 5 раз. Незащищенный человеческий глаз, очень плохо видящий под водой, буквально прозревает благодаря водонепроницаемым очкам. Однажды воскресным утром 1936 года, это было в Лемурильоне, близ Тулона, я окунулся в воды Средиземного моря, надев очки Ферне. Я служил тогда на флоте рядовым артиллеристом, был неплохим пловцом и преследовал одну цель — отработать свой кроль. О море я думал лишь как о соленой среде, разъедающей мне глаза. И вдруг мне открылось поразительное зрелище. Подводные скалы, покрытые зарослями зеленых, бурых, серебристых водорослей, среди которых плавали в кристально чистой воде неизвестные мне рыбы. Вынурнув на поверхность, за воздухом, я увидел автомашины, людей, уличные фонари, затем снова погрузил лицо в воду, и цивилизованный мир сразу исчез. Внизу были джунгли, недоступные взору тех, кто движется над водой. Бывает, на вашу долю выпадает счастливое сознание того, что жизнь разом изменилась. Вы прощаетесь со старым и приветствуете новое, бросаясь, очертя голову, навстречу неизведанному. Так случилось со мной в тот летний день в Лемурильоне, когда у меня открылись глаза на чудеса моря. Я стал жадно прислушиваться к рассказам о героях Средиземноморья. Пользуясь очками Ферне и ножными ластами Ле Корлье, вооруженные варварским оружием, они производили настоящее опустошение в рыбьем царстве. Бесподобный Ле Муань, погрузившись в морскую пучину около Санари, бил рыбу прощой. Знаменитый Фредерик Дюма, сын профессора физики, охотился под водой заостренным железным прутом. Для этих людей рубеж между двумя взаимно чуждыми мирами не существовал. Я уже 2 года увлекался нырянием в очках, когда встретил Дюма. Вот как он сам рассказывает о своем приобщении к подводному спорту. Летом 1938 года, сидя как-то раз на прибрежном камне, я увидел настоящего человека-рыбу, явно опередившего меня в эволюции. Плавая, он ни разу не поднял головы, чтобы сделать вдох. Для этого у него во рту была трубка. На ногах резиновые ласты. Я восхищался его сноровкой. Наконец он замерз и вышел из воды. Это был лейтенант флота Филипп Тайе. Он изобрел оружие для подводной охоты наподобие моего. Очки у него были больше моих. Он рассказал мне, где раздобыть очки и ласты, и как сделать дыхательную трубку из садового шланга. Мы назначили с ним день совместной охоты. Этот день явился важной вехой в моей подводной жизни. Этот день оказался важным для всех нас. Я был знаком с Тае еще раньше, и теперь мы все трое собрались вместе. Подводная охота разгорелась вовсю. Остроги, арбалеты, самострелы, гарпунные ружья — все было обращено против морской дичи. В прибрежных водах почти не стало рыбы. Местные рыбаки возмущались. Нас обвиняли в том, что мы распугиваем рыбу, рвем сети, грабим верши и устраиваем настоящий мистраль своими дыхательными трубками. Однажды, кувыркаясь в воде, Дюма заметил, что за ним наблюдает с мощного катера живописный детина, голый по пояс и весь разрисованный танцующими девицами и знаменитыми полководцами. Эта ходячая картинная галерея окликнула Диди. Он вздрогнул. Это был Карбон, пресловутый марсельский гангстер, чьим идолом был Аль Капоне. Карбон подозвал Диди, пригласил его к себе на катер и осведомился, чем тот занят. «Ничего особенного, просто ныряю», — робко ответил Диди. «Я люблю приезжать сюда, чтобы отдохнуть на покое от городского шума», — сказал Карбон. «Ты заинтересовал меня. Будешь теперь нырять с моей скорлупы». Диди рассказал ему, что рыбаки не взлюбили ныряльщиков. Карбон вспылил. Направив свой катер прямо в гущу рыбацких лодок, он демонстративно обнял Диди своей волосатой ручищей и заорал. «Эй, вы, учтите, это мой друг!» Мы дразнили Дюма его гангстером, но вынуждены были отметить, что рыбаки больше не смели задевать нашего товарища. Вместо этого они послали протест в правительственные инстанции. Был принят закон, строго регламентирующий подводную охоту. Применение водолазных аппаратов и огнестрельного оружия запрещалось, ныряльщиков обязали обзавестись разрешениями на охоту и войти в официально утвержденный клуб рыболовов. Однако крупная рыба уже исчезла из прибрежных вод от Ментона до Марселя. Было зафиксировано еще одно примечательное явление – рыбы научились держаться за пределами досягаемости оружия подводных охотников. Они нагло дразнили ныряльщика, вооруженного самострелом, держась от него в 5 футах. Если ныряльщик брал с собой гарпунное ружье резинового боя, бьющее на 8 футов, то рыбы аккуратно соблюдали дистанцию в 8 футов с небольшим. Они словно знали, что дальнобойность самого мощного гарпунного ружья — 15 футов. Сотни лет человек был самым безобидным из всех появлявшихся под водой существ. Когда же он вдруг освоил правила подводного боя, рыбы тотчас разработали оборонительную тактику. В пору нашего увлечения очками Дюма как-то побился об заклад, что за 2 часа набьет острогой 220 фунтов рыбы. Он нырнул 5 раз на глубину от 45 до 60 футов. В каждый заход он успевал, пока у него хватало воздуха, одолеть здоровенную рыбину. Диди добыл 4 групперов общим весом 200 фунтов и 1 80-фунтовую лихию. Групперы — окунеобразные рыбы рода Епинефелус и семейство серановых, сераниде, много видов. Живут в теплых морях, обычно на рифах, нередко ярко окрашены, окраска преимущественно полосатые и пятнистые, обычная длина до 50-100 сантиметров. Однако некоторые виды достигают гигантской величины, до 230 сантиметров длины и свыше 220 килограммов веса. Группер улис, судя по фотографиям и описанию, это тукула, Эфинепфилус тукула, распространенный в водах северо-западной части Индийского океана, у Занзибара, Мадагаскара, Альдабры, Сейшельских островов и Маврикия, достигает свыше 138 сантиметров длины и 50 килограммов веса, вероятно, даже 100 килограммов. Лихия, лихия амя, крупная рыба из семейства ставридовых, достигающая длины 180 сантиметров, обычно до 100 сантиметров, и веса 60 килограммов. Распространена в Атлантических водах Южной Европы и Африки, а также в Средиземном море, заходит в Черное море.